Так что вы делаете? Берем, забираем порошок, как бы прощаемся. Хорошо, а нет, значит прощаемся. Я хотел спросить самое главное, кроме всего прочего. Хорт его зовут этого. Да, Хорт. А можно выпарить у тебя Юлк, чтобы мне не таскать с собой целое ядро этого говна? Выпарить? В таком я участвовать не собираюсь. Ты либо забираешь, либо отрабатываешь. Что, не понял еще раз? Не собирается участвовать в том, чтобы помогать тебе делать наркотики какие-то там. Не, это чисто для алхимических целей, я как бы не собираюсь. Химические цели бывают очень разные. Потом ментам уже рассказывают. Еще раз тебе говорю, в этом помогать тебе не будут. Либо продаешь, либо уходишь. Я 5 эту себе ставил. Так, окей. Да. Измазался. А в чем? 5? Измазал. Да. Как ты их носишь? Они же здоровые. 5 инков. Нет, не 5 доз. А, 5 доз. На всякий случай. Не ампулы, ничего. У тебя там соскать тебе придется. Соскать тебе придется так же 2 недели, если что. Я понимаю, да. В кармане что носишь? В чем ты носишь? Да просто мне мешочек какой-нибудь там отлил, да? За щекой. Если спать, то ткани, как говорит, он сам выпарился потом. Потом облизал. Так что дальше делаете? Пойдемте узнаем, что вы начальник. Я хотел спросить вопрос. Кто думает? Ну, вы начальник или генерал, кому? Генерал за Йорка. Я у Хорта последний спросим. Да, Хорт спрашивает. Если мы выведем на чистую воду, если у нас получится вывести на чистую воду Тарлина, да, и что он не прав и со всех сторон не прав, сможешь ли ты не гарантировать нам поддержку, да, а хотя бы, может, не полное содействие, а содействие в своих интересах, ну, в интересах твоего бога, там, про справедливость. Форд говорит, что он будет на стороне правды. Да, значит, именно на стороне правды. То есть, если мы вот правду достанем, если правда будет, как бы, да. Вопрос в другом, а если этот Таллин потребует то же самое правды от Йорла? И он расскажет про то, как мы с Гоблином помогали, как и про все остальное. Это как бы отдельная отпадина, если он на наук говорю. Он не будет знать. Кто? Про состояние порошка мы скажем, что мы. Ну. Мы Йорлу скажем, что мы сейчас вызовем. Мы Тарлину скажем, как бы, то, что мы тебя вызываем. Нет? Нет. Мы вызовем его на диалог и распорим в том месте, где будем с ним говорить. То есть ему не предупреждаю об этом. Будем разговаривать, будем задать ему вопросы. А сами не будем отвечать на вопросы. Точнее, стараться, чтобы не успевал задать вопросы. Нет, а если он скажет. А если попросить антидот? Хорта. Да, Алексей, есть ли? На нас. И сколько у нас по времени 6. Действует эта фигня? На Йорла? Для всех условий должны быть равными. Зачем? Я на него костану инвисом, к нему правда? Подойдет, в ухо ему дудит прямо. Правда, говорит, ухо, в нос нужно. Правда, только глаз, мне плевать на что. Да, мы согласны. Вопрос в другом, сколько действует этот порошок, спрашиваю? Минут 10. Минут 10, окей. За это время, там, я не знаю, выпадать все можно просто. А если он просто будет молчать и убежит, если там закат? Он не почувствует, наверное. Он почувствует, что он сам на самом деле хочет об этом рассказать. Ребята! Так, ладно, тогда что, надо, во-первых, отдохнуть, я думаю, перед такой... Какой отдохнуть, ты что? А ты что ты хочешь делать? Все, мы с Фордом попрощаемся. У вас часа 4 остается до утра. Можно найти лошадку? Какую лошадку? Сослика. Я знаю, где сослики есть. Я знаю. У тебя здесь дом вообще не так далеко. Сослики. Кстати, не хотите? Давай мы возьмем телегу и свезем этих... Труконечку. К тебе домой. Куда ты хочешь? Не помню. Покойничков-то можно как-нибудь подубить, заделать, и потом предъявить, сказать, вот, послал ты, смотри. Кстати. Так не, вообще, какое доказательство, что это мы их убили? Кроме там то, что у него там ожоги как бы на медицинские по всему телу, а ты единственный маг в городе. Ты что, безумный что ли? Тут как бы этих магов, я не знаю. Явно послал. Он послал, чтобы нас сопровождали. У дварфов тоже есть. Если они не наделали, ничего глупого, и все. Если они не вернутся, он, естественно, поймет, что это мы его убили. А как бы вообще, вот как бы сын Йорла, это, как сказать, веское, как бы, ну, как сказать, положение в обществе. То есть он скажет, как бы, допустим, гвардии, которая... Если бы ему было лет 150, тогда да. Но он достаточно известен, но не так, чтобы сильно уважать. То есть его слово будут уважать, ну хотя бы доверять его. Доверять будут. Нет, то есть в доков в таверне нальют, например, там, или знает, где девочек там достаточно. Девочек с нами с Женей Шуры нет. Нет, армия не развернется, понятное дело, что. Еще раз. Ну, как бы, если там. Нет, у меня вопрос, за что сотни чинов он никто. Ну понятно. Извините. Пойдемте спать. Так вы трупы будете прятать или нет? Да нет, я представляю, с ними не палиться просто, пускай они валяются. Сейчас ночь, если ты знаешь пути, где там? Конечно. А с сосульками мы можем вообще быстрее все это сделать. Ты понимаешь, что мы больше запалимся, когда их будем перетаскивать, чем... Если 5 минут нести, а с сосульками там минутка просто. Тем более, что вы можете их чем-нибудь завалить по пути, грибами там. В смысле, чем-нибудь накрыть, да, можно телегу, в принципе, да. Телегу с сосульком, накрыть какой-нибудь тканью сверху и... Да, пиздец. Чего? Что? Я не смогу завтра невидимость кастовать. Почему? Спать ему нужно. Зачем? Ты можешь в телеге поспать вместе с трупами. Ты не кастал? Могу. Почему? Один раз я кастовал. Так иди спать, пускай там нужно одного человека. Вы можете остаться спать у храма, можете идти в дом Йорла. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы остаемся в храме. Почему? Ой. Зачем? На полу. На холодном. На полу, на холодном зачем? Полу. В храме. А дома поясни, мотивируй. Потому что. Если будут спрашивать, как бы, мы всегда были на виду у Бога. Не боишься ли трупы спрятать? Да, и быть на виду у всех. Идите прячься, я здесь остаюсь. Пойдем спрячем, нафиг надо лишнее. Я тоже лежать. Пойдем спрячем. Ты тоже остается спать в храме? Да. А вы втроем идете. И у вас как раз до утра занимает время. Вы находите сосликов в телеге, вы подводите. Стоп! Как это до утра? Там же 5 минут. Да, ты сказал 5 минут. Пока вы там найдете сосликов. Сейчас вы их соберете. Он же знает, где пришел. У него дома на прямом сосликах. Это очень раннее утро. То есть у вас еще будет где-то пару часов. Да. 4 часа просто таскали трупы, ну это. Да, значит, только 4 часа. Пару часов у вас занимает. Да все равно. Ты думаешь, 24 часа, ну ладно. Нет. Я говорю, пару часов еще 4 часа до утра. Окей, в итоге, куда мы их ныкаем-то? В канал? Компост. И там их не найдут. То есть они там просто в жиже так. Там их найдут, может, очень не скоро. Да. Они же еще живые, может, не добьем. Я думаю, что вы, наверное, додумались снять с них кольчуги и прочее. Да, понятно. Может, добьем хотя бы, а то они же мучиться будут. Я уже добил. Я тоже давно. Я предлагаю щиты вместе с ними кинуть туда. Естественно. Ну, вот это я бы не сказал. А что ты хочешь? Куда их здесь? Сжечь. Щит. Сталь? И сталь. Ну, в смысле, как это... Так пускай компост, кто их найдет в компосте. Когда уже найдут, мы уже далеко будем. Это говорит тот, кто живет тут всю жизнь. 50 лет. А вам не хочется очень ехать. Я очень хочу взять долг. Я очень хочу. Я сам кредитом взять надо побольше с собой. Слушай, мне нужно. Я завтра здесь отбываю новое дело. Завтра буквально. Мне нужно просто там 7 тысяч золотых. Королем будет рассказывать. Золотых этих, да? Так, ладно, что дальше? Отдыхаем, хоть пару часов надо придумать. Мы не можем к Тарлину пройти сейчас? Поговорить. А что ты хочешь? Тарлин в тюрьме. Ну, в тюрьму стоит. А что ты хочешь от него говорить? Нет, надо по поводу. Спит, они вообще не. Я бы не рискнул просто к нему идти. Почему? Не потому что он к нам послал 3 человека, и они нашли, не вернулись. Почему? Они нас не нашли просто и все. Они сейчас ходят еще до сих пор. А ты пройдешь вопрос потом, если что, на... Вот здание тюрьмы. Что куда пройдешь? Да он спросит, если он тебя спросит, так далеко отчего наших людей. Точнее, это сторожка. Умеешь собрать? Здесь да, забор? А я нет, допустим. Я, да, я вот тоже боюсь, что нет. Я сумею. Не переживайте, я сумею. Когда так, вы будете в здание тюрьмы, нас будет спрашивать. Здесь вы видите... Подожди, мы еще не подходим к зданию. Я тебе просто вам показываю. Может, скорее всего, вы... В раздумьях не просто, а мы просто мимо проходим и думаем, что делать. Здесь есть несколько окошков, в которых есть невольники, там и там. Невольники? А невольники каких? Расы, другие? Гоблины. Гоблины. Все. А их не сажают местных? А их, может, для них отдельная тюрьма. А, это турма для гоблинов? Чисто, да. О, вот, поехали. Освенцы. Такая труба работает сюда. Может быть, там все освещение, которое включает, работает на гоблинах. На жену гоблина. Да, где-то вы сейчас здесь вот находитесь, там за углом небольшого здания ближайшего. Я предлагаю сходить к Тарлину, с ним поговорить. Я бы не рискнул себя, говорю честно. Потому что я боюсь, что ты просто оттуда не выйдешь. Нам нужен диктофон. Не, ну серьезно, если тебя просто не выпустят, он... Зачем нам диктофон? Подожди. Он неадекватен, мое мнение. Если он это маг, да? Дурак, как бы, да? Спишь. То он много чего не понимает, и мы поймем это. Если он умный, у тебя осталось, да, порошок? У меня порошок. А, у тебя порошок. Если он умный, мы тоже это выясним. А если он. И какие мотивы? Мы спросим у него, почему он хочет разрушить клан, во-первых. Это то возможность. Ты хочешь, чтобы я еще порошок применял? Да нет. Его версию, понимаешь, его послушаем, его... Не, окей, он, что бы он ни сказал, а если он просто решит нас, что мы устраиваем ему преграду, тем более с нами еще сын Йорл, который может что-нибудь там против него сделать, наоборот, он нас на месте порешит. Это просто. Лучший показатель мотивов переговорить. Это ты как бы с точки зрения как бы нейтрала и хорошего говоришь, а если он просто ну, злой, скажем так, и просто нас затащит с теми же самыми гоблинами и все, чтобы мы хотя бы до утра не общались. Все узнают, что-то что. Кто узнает? Нас просто нету до утра, как бы с утра. Кто нас будет вспоминать? На площади все без нас пройдет. Да, да, да. А мы нас просто не схватит. Если только не схватится маг, который. Хорошо, я один пойду, я согласен. Да, я согласен. Вот такие пальцы. Не, я могу постюфить за тобой. Кто такой план? Замечательный план такой. Кстати, я не знаю, могу пробраться просто, чтобы хоть как-то посмотреть, что хотя бы что как с тобой будет. Не можешь пробраться. Почему? Ну, там явно все освещено, как бы. Во-первых, вы сейчас, расстояние еще пока здесь находитесь, можете, видите, что патруль, там еще. Нет, не патруль, там внутри довольно много народу. И потихонечку собираются вот здесь вот там небольшой фонтанчик. Фонтанчик? Да, небольшой фонтанчик, вы теперь заметили, да, что там собираются там. ДВшники. Там лежат на. Не лежаночках, а на расстеленных одеялах. Ночью. Да, ночью. Они кто-то спит, кто-то там костер жжет. Кто там? Это те, кто поддерживает. Солдаты, которые поддерживают. Поддерживают Навального кто-то. Там... Ты можешь их заодно всех. Приходит, смотришь, отвертываешь. Короче, чего делать, Павлович, ты идешь, да? Может, этот самый фонтанчик... Нет, я с ней последний разговор, можно? Да, давай, ваши последний разговор. Так, тихо. Последние ваши аргументы какие же? Я хотел бы, чтобы хотя бы, ну, допустим, ты не вернешься, я же не знаю, как бы, почему ты... Давай, давайте, смотри, а если придется драться там на этой, как раз, на этой площади нет, с утра? Я имею в виду, что это, как, отравить вот это, ну, не отравить, там, пургенчику подсыпать, чтобы армия его осталась. Это уже не пьют из фонтана? Это озеро давай чистое. Нет, это фонтан. Фонтан можно пить спокойно. Нет, они не пьют из фонтана. Почему? Ну, мои дурачки. Мы, кстати, в Италии пили с фонтана, когда там вода стоила по 5 евро бутылка, мы пили с фонтана в Пизе. Ничего. Ну, может, такие студенты здесь и пьют. О чем мы говорим? Ты хочешь девочек делать, да? Второй вариант. Девочек, то есть пусть них. Не, я считаю, что нужно хитрить как меньше. Ладно, вы остаетесь, не вы остаетесь, хорошо. Я, если попаду в плен, я с тобой попаду в плен, ничего страшного. Наши действия, сколько тебя ждать? У вас остается пару часов, да. Нет, это понятно, сколько ждать. Нет, он наверняка спит. Ну, час нет, я думаю, он не спит. А, кстати, да, вообще, мы ночью идем к Тарину, как бы. Может, он спит? Нам просто скажут, почему ты решил, что нас допустят даже туда? Хорошо, я просто пойду поговорю с ними, и все. Сколько нам надо тебя ждать? Час. Если не вернешься, мы поднимаем панику, бегаем. Да, если я вернусь чуть позже, я первым делом иду куда, в таверну вы будете или у тебя дома? Мы будем до дома у Падина. Второе, дом Падина, это дом Йорла или это отдельно? Скорее всего, если я не появлюсь вообще нигде, никогда, и Тарлин по меня не упомянет, то план... А, золото, дай все, что с тобой было, как бы... Ну, серьезно. Не, ну... Монетку? Передаю. Нет, сколько у тебя там было? Золотом, это самое монетка. Сколько у тебя там было? 230. Да пока не будем переписывать. Да, ночью, короче, да. Нет, будем. Переписать успеем. Нет, если убьют, мы тебе перепишем. Если убьют, то перепишем. Окей. Что мне было? Шлем, лекарства. А ценное что вообще было, кроме лекарства, то тебя, во-первых, забирают, потому что мало ли. А, нет, лучше оставить тебе. Не, лекарства у меня остается. У меня остается немножко голды, оставляю там 30. Ну, неважно, короче. Самое ценное, типа, гемы, Magic Coin и галдушки отдаю. Мне. Я говорю, и все, иду. Верну себе честно. И ты выходишь, а то тебя видит, называется восклицание. И сюда подходит еще один охранник. А мы. Еще один и еще один. Они выходят из здания. Вот сюда можно из-за угла как бы встать? Нет, смотри, тебя уже будут видеть. Как? Там тебя будут видеть. Да вы, по-моему, уже решили уйти. Нет, мы не решили. А вы стоите мы, во-первых, ждем, как бы. Один из них, обращаясь на общем языке, чужеземец почему-то без сопровождения, спрашивает. Мое сопровождение сейчас стоит в замке, и его послал меня для того, чтобы я поговорил с Тарином. Нет, можешь не кидать блеф. Он тебе говорит... У тебя 19 тоже неплохо. 19 плюс 9. Он говорит, жди здесь и выходит. До утра. Мне 28. Проходит минута за минутой. Тебя плюс 8. Через минуты 3 он выходит, делает знак остальным, они расходятся. Это были стражники? И солдаты. И говорите, следуй за мной, только сдай здесь оружие. Да, все сдаю. А что у тебя здесь оружие-то вообще есть? Нет, меч, железо, кинжал был. При входе даешь оружие. И дальше небольшой проход, комната, еще одна комната. Я тебя веду через коридор. Я осматриваюсь там, кидаю все. Ну, понятно. Что ценно дальше? Что вижу? Не ценно, а именно кидаю, ну, как бы, ситуацию. Ситуируем, понять. Это сторожка с оружием здесь, решетчатая стена. Оружие. И человек 4 охранника здесь. Двое из них спят. Так мало. Еще двое сидят. Здесь дверь заперта. Ну, без окошка, без ничего, да, просто. Так у него как бы, ну... Тебя заводят, ты все уже. Вопрос сейчас никуда. Он там живет или он просто как бы что там делает? Ну, естественно, там местные живут же всегда. Общем, тебя заводят, кстати, там за большим каменным столом... Гоблин сидит. Нет, сидит на гоблин. Тарлин. Тарлин? Он говорит, может быть, свободен своему. Там есть другая фигурка Дварфа, лучше него. Дварфа, не знаю. Там вроде было. Ну, не знаю. Ну, вот такой, может, в плаще с дробовиком. Это лучше, короче. Это больше, чем... полегче. Вот здесь сидит Тарлин, ты видишь, что он довольно уставший, такой, с красными глазами. Перед ним стоит большая чарка с чем-то. Он тебе, такой надменно откинувшись, показывает присесть через стол. Присесть через стол, говорите. Где? Через стол присядь. А, вот здесь. Как умеешь. Просто немножко помню про Таблина. Я тогда уже немножко был чуть-чуть это самое. Таблин довольно молодой. Мы с ним знакомы были, когда он на свете был там. Нет, он просто зашел, сказал, что всех будет жопа. Впервые вы его встретили, когда он вас встречал на площади, когда вы пришли в город. Он вас сопроводил в городе, и потом исчез, и потом снова возник уже со своими солдатами. Кстати, чисто вот так вот для отыгрыша, куда монах-то делся вообще, как будто сам по себе? Исчез куда-то в поисках приключений. И мы даже его не искали, ничего, типа, ну все. А, ребят, ну, вы же знаете, что он в прошлый раз тоже исчезал куда-то, с утра появился там. В этот раз он не вышел последствия. Он тебя спрашивает, что ты хочешь, человек, на довольно чистом общем языке. Тарлин, тут сложная ситуация, ты же знаешь, сложилась. С твоим предложением многие не согласны, немногие согласны на тех условиях и так далее. Мне странно, что ты мне об этом рассказываешь. Дело в том, что сейчас не представляешь, какая идет буча там, и я практически единственный человек, который вырвался со стороны переговора и убедил их... Ну, человек-то точно. Вообще, не мешай. И убедил их меня послать, потому что... Вы там тем временем видели, что он зашел, и ушли спать, похоже. Да? Нет, мы ждем, пока он... Сейчас. Да, время пошло. Ну там, так, как говорится, время... Полки Мари по очереди. Так. То есть... Я уговорил себя послать, поговорить с тобой, поскольку, ну, я, честно говоря, переживаю, ну, уже немножко мы с гномами давно. Будь краток, говорит он. Утро уже будет. Я хочу, может быть, поговорить о твоих условиях. То есть твои условия, они звучали коротко, ясно, категорично в зале, а здесь сейчас мы можем немножко более подробнее, ты можешь мне чуть-чуть поведать, и... Возможно, с какой стати я тебе буду о чем-то поведовать? Ты видел, я пришел с Йорлом, я с ним прошел большой путь, и я его доверенное лицо. Но это скорее минус, чем плюс. Это потому скорее, что я начал с тобой говорить. Скорее, я больше нейтрален. Я наиболее нейтрален, потому что я не гном. Офигенная логика, да, опять? Потому что не гном, тебе еще хуже будет относиться. Почему? Наоборот. А вообще не участвует. Я настаивал на том, что я нейтрален, потому что не гном. То есть я не принадлежу никому, нет, ни к одному, ну, ни к единому клану. И я уверен. Более того, я уверен в том, что если ты справедлив в своих, полностью справедлив на ваших гномских законах, в своих притязаниях на звание, то тебя поддержит большинство. Я хочу просто узнать одну вещь, как бы. Ты можешь ее сконцентрировать, как бы в двух словах сказать, можешь рассказать мне немножко, да, побольше. Дело в том, что Йорл отсутствовал, и на ваших правах было получить его регалии, да. Ну это еще короче, если можно. Просто там уже час просто толдычишь не можешь. Нет, это какую-то минуту только. Вопрос в том, что существуют какие-то процедуры Передачи, да. Регалии, да. В том числе и за отсутствие. Просто я не знаком, сейчас не найти мне законников никого, да. То есть сейчас очень много эмоциональных решений принимается. И ты выступил эмоционально, и все здесь как бы... Правда, для гномов очень странно выглядело, но тем не менее, как бы, да. Существуют ли какие-то процедуры? То есть мы можем... Это клятва перед храмом. Ты ее выполнял? Да. Йорл ее выполнял? Да. И храм, это единственный момент, когда ты передавал, то есть когда ты получал права на этот самый. Да. Выносить регалии. Соответственно, кроме этого вообще ничего не существует. Ни условий никаких, ни это самое дополнительное. Закон-то есть? Да. Могу я разговаривать его как-то? Нет вообще на это дело. Ну вот что ты хочешь узнать-то? Закон есть какие-то, чтобы узнать, по поводу свержения? Насколько он сам уверен в том, что он... то есть есть ли он доля неуверенности? Сам он абсолютно уверен. И ты видишь, что уверенность опирается на уверенность в силах, которые поддерживают. А, вот. То есть это основная причина его уверенности. То есть сам он, видимо, достаточно молод, ему это достаточно. А сколько ему лет, кстати, напомню? Хорошо. Лет 18 по человеческим меркам. То есть он так же вместе растет? Да, примерно месяц, там, по годке, может быть. Ну, может быть, года три, там, по человеческим меркам разница. Ясно. Вопрос тогда второй. Я это понимаю сразу, я прекращаю в том, это самое направление грести. Ты понимаешь, что если народ твой, то есть который ты ведешь сейчас, да, на конфликт, если они с тобой сейчас не согласятся, это будет для тебя сильным ударом. Я не понимаю, к чему ты ведешь. я не веду к тому, что... Ну, я ни к чему не веду конкретно, да, я просто спрашиваю, как вопрос наводящий. Я бы хотел отдохнуть перед утром. Может быть, ты все-таки будешь конкретен? У тебя есть предложение? Или ты хочешь что-то конкретное знать? Я не очень понял. Может быть, тебя немножко послать охладиться, вместе с гоблинами посидеть? На стенце. Нет, спасибо. Я лучше... Через окно так. Я лучше отдохну. Вернее, я лучше еще подумаю, как на ситуации нашей. Тогда вопрос последний, да? Чтобы тебя, в конце концов, не мучили. Ты серьезно собрался силой решать вопрос? Или все-таки ты можешь дать еще день один на раздумье? И мы можем составить договор с тобой и с Йорлом, который бы решил, не оскорбил никого из вас и решил вопрос наиболее, я с мотив кидаю, можно? Да, пожалуйста. Если я говорю, это, я вешу лапшу сейчас, я хочу узнать, хочет ли он развала на самом деле. Давай. 7 плюс. Да, фигня. Почему? Я с мотив большой должен быть. У тебя максимум 8 или сколько? Подожди, да, у меня 7. Плюс 5. Ну понятно, он, короче, берет кружку, отпивает, потом бьет ей силой по столу. Я говорю, что в своих силах я абсолютно уверен. Иди, человек, и передай Йорлу, что его время кончилось. И пусть завтра он готовится либо не прекратить свои претензии на регалии, либо быть готовым. Я что понимаю. Быть готовым повешенным там же на площади. Я что понимаю. Ты понимаешь, что человек очень, гном очень амбициозный. Ключевой, он глупый или он этот самый, или он именно... Он неопытный скорее, но очень норовистый. Он скорее всего верит в свои силы, да. То есть он верит в то, что он делает. То, что говорит. А интеллект? Его верность подкреплена силой, интеллект у него не очень большой. Понятно. Хороший будущий правитель. Хорошо, понял. Спасибо за... Теперь вы понимаете, почему я хочу верить тебе. Он кличет своего помощника, он тебя уводит. Тебя там возвращает оружие, вываливает. Мы выходим, обратно возвращая все, что брал у Люксора. Люксора? А, это же Люксор, точно. Как звали монаха, кстати, кто-нибудь помнит? Какого? Которого с нами нет больше. Шуру? Да. Не знаю, не говорю. Просто столько 2 недели с нами ходил, пропал. Как его звали? А, неважно. А вообще был, что ли? Да, не помню вообще. Так, монах, о чем? В общем, у вас остается часик. Я предлагаю пойти к королю еще, потому что сейчас с утра будет все решаться. Напомните, реально сегодня не помню, какое условие ставил, до какого нужно решить, Тарвин ставил условие изначально. Утром, он сказал, с первыми, утром. С первыми петухами, грубо говоря. Тогда предлагаю всем, кто со мной, идти к королю, побеседовать с ним еще. Рассказать ему план? Да. Нет, план не рассказывать. Спросить, что он хочет, кому он больше видит, и в случае чего, допустим, как вариант. То есть нам что, церковь, в принципе, если Тарвин опозорится, церковь с нами. Ну, с Йорлом, в смысле. Генералы с Йорлом. Нужно убедить народ тоже за Йорлом. То есть нужно единственное, что убедить, это средний и нижний состав армии. Я просто, как предложение сказать королю или Йорлу, я не знаю, поднять просто им жалование. И чтобы армия просто тоже была за Йорлом. За одну ночь или с утра подняли валы, или как хочешь. Ну, хотя бы, как сказать, объявить об этом. То есть, если вы будете за Йорла, мы поднимем же, предвыборную кампанию сделать, Зовут всему народу объяснить? На площади, перед тем, как Тарвин выйдет, сказать, опа, ребята, если вы будете Йорла, больше будет. Короче, вы куда сейчас движетесь? Королю. В сторону... Тронный зал. Не тронный зал, это где? Зал для пиршеств, так скажем. Ну, почему не тронный? Там же трон стоит? Или табуретка какая-нибудь? Табуретный зал. Табурет. Ну, не трон, там, скорее, он такой... Горшок. Такая вальхала, знаешь. Это немножко побольше девочек, может, у нас. Цена у меня кривые какие-то. Нормально, по гномис. А вы входите сюда, видите, там в навалочку, там по бокам на скамейках спят те, кто не разошелся. Йорл там еще. Это кто такой с вами пришел? С нами что-то охранник этому затесал. Ушел так, И все послушал, такое и вышел. Ладно, я пошел. Йорл сидит вот здесь за столом сбоку. Здесь скамьи стоят, здесь столы. Скамьи, столы, здесь проход. Трехметровые столы? Да. Столы очень большие, да. Скамьи, столы. В общем, все спят. Естественно, больше, но это такое схематическое изображение. Очень. Вот вы подходите там, Йорл там сидит, выпивает. С ружьем. Обычно. Папа, не надо. Алкоголь и ружье. Вещи плохо совместимы. Стреляет воздух. Ну что, друзья мои? Я предлагаю Вадину идти убеждать Йору в том, что он могет, и нам идти к королю убеждать короля, что Йору могет. Да. Сейчас? Сыну идти к отцу, ну как бы он же больше там сопли там поразмазывал по кулакам, то что если так решил народ, бла-бла-бла-бла-бла, убедить чтобы отца, что он может как бы править и так далее, а нам идти короля убеждать, то что Йору нужно выбирать, и как бы что сделать, чтобы выбрали все. Так-так, королю. Йору это говорит, что вас... А почему бы нет? Что вас никуда... Там добродушно, там такой простачок был, короче. Почему? Потому что поздно, а кто вы такие, чтобы претендовать на людей? Ну, экстренная ситуация. Мы пришли с Йорлом, мы с героем. Короче, вас не пустят. Ну как это? Вас не пустят, короче. На харизму, там, на блеф, там. Не пустят вас. Деньги, самоцветы. Ни за что вас не пустят. Как так? Сейчас. А если мы перережем? Можно возмущаться сейчас. Если мы их убьем. Там просто дверь закрыта. Просто мы открыть не можем, она изнутри закрывается. Ну и что, а мы тогда не успеем ничего договориться. Йорл, скажем план, чтобы он вызвал на диалог. Да, в принципе. Он там вызовет и делает, нужно все, ну как я говорю, что в инвизии мне, допустим. Он, нет, ему рассказать план, чтобы он тогда он не поддержит, он не поддержит. Нет, почему не сегодня? Потому что он добрячок. Ты знаешь батю своего, что ты скажешь? Да или нет? Поддержит он? Что именно расскажет? Ну поддержит ли он нашу идею? Ладно, ты расскажешь, не расскажешь ему. Ну ты слышал, как кто такой Йорл здесь. Решай сам, что отвечать теперь. Да он порядочный человек-то, в принципе. Да он не пойдет на хитрость. Он не пойдет на хитрость, да. Почему здесь хитрость? Потому что это хитрость. Ну только что хитрость. Но вы можете вспомнить, что он даже не хотел возвращаться, если не будет покрыт славой героя. С такой дыры его вызвали, а он тут. То есть про хитрость у меня рассказывает. Хорошо, давай расскажем тогда про... Я спрашиваю про Йорла. Йорл. Нужно не рассказывать, а убеждать его. Да, убеждать. Йорл, ты считаешь, что... Народная воля. Пауза. Чего народная воля? Причин чистим технином. Народная воля и любовь является. Волки воют. Послушайте, что уже утро потихонечку наступает. Первые подземные петухи. Да. Чувствуют жопой, да? Побежание солнца из горизонта. Да, такая ящерица из-под камня вылазит и начинает кукарекать. Солнце начинает активно там, не знаю, что пукать может быть. С утра. Жабрами так. Да-да. Жабрами, сослики. Ну, почему нет? Йорл, если мы... Блин. Да. А Йорл все кукарекает дальше. Йорл, опять. Чего, короче? Короче. Йорл, ты... Вы сможете устроить, ты сможешь задать ему пару вопросов, если даже ты согласен передать ему регалии свои, да, ты можешь его... О причинах у... Не, как бы, ради того, чтобы народ свой не разделять. Не разделять, да, если ты, ну, в конце концов, сойдешь к этому мнению, ты можешь задать им перед народом несколько вопросов, которые будут являться для народа определяющими, ну... Чтобы не отправлять веру, убедиться в искренности, да, и так, да. Во-первых, искренность, во-вторых... вменяемость. Может быть, поступок он для гномов лично. Вот я задам ему вопрос, я спрошу, что привело его к этому. Ну, про башок не будем говорить. Да. Это правильные вопросы. Вот такие вот пальцы вверх сложили. Пускай про гоблинов спросит обязательно. Да. Как он намеренно обеспечит мне нападение? Да. Мы можем. Почему сзади, Нет, ну это все, как он. Я диспо не понимаю. Слушай, а можно вот Евгений большой, да? Можно этот самый. Я знаю, то есть невидимость действует до какого момента. Помнишь, мы делали убийство этой матки, да? Начинает пока собираться гномий народ, все заходит. И там убийство было в таком стиле, что... Ты уж убить оружие? Как только... Нет. Я про действие инвиза не интересуюсь. Инвиз действует, если ты дунешь ему в нос... Ты... Он останется. Ты в инвизе останешься? Инвизе останешься. Пока он не хочет. А инвиз это реально, ты вот прямо стоишь, да, перед тобой просто как Рикимара, да, бегает, и ты вот... Да. Не вот... Да. Кажется, во что-то упирается, но не могу. То есть... О, отлично. Какие пальцы нет. 4 минуты, все. Ну, пузать-то можно вообще. Я ему обе ноздри забью. Ну, дети, и в глаза, и в рот там. Страстный поцелуй, я не знаю, как-нибудь. Это громко издалека начинает, да. Ну, их на самом деле больше. Издалека начинает пробежать с собой барабанов. Я говорю, тогда... Меня что, не разбудили, ну? Ты спишь, ты уже подошел. Почему? Ты у тебя же, да, подошел. Я сам подошел. Сам. Я говорю, что если бы я вышел один из храма, я бы тут же как бы и потерялся бы где-нибудь. Нет, ты... мы довели тебя до дома сначала, где живет Спайдер. Тебе форт дал сопровождающего, ты пришел. Окей. Молоденько. Ты видишь, там вроде парень симпатичный. Мой барабан приближается. Я говорю, ну тогда, Йорл, задай вопросы, а мы будем... А мы подсобим. Мы подсобим, да. И если на самом деле ты решишь как бы не разделять, в конце концов. Если что-то с тобой. Сказали. Так ну, если Йорл не хочет и становиться новым этим, давайте сделаем Падина новым. Почему он хочет? Он Йорл... Он говорит, что народ, типа, если не хочет, там бла-бла-бла. А что ты делаешь? Народ, может быть, хочет. Не, народ его хочет, солдаты не хотят. Ходит король сопровождает. Да, мы отходим, мы к нам приходим. Король, в смысле, этот... Король, да, Лом Томас Эдвусон. Мы ему объясняем ситуацию, что слова. Эдвусон, да. Можно как бы дойти, ну, пообщаться, скажем? Нет. Вообще никак. Это будет воспринято как не. Нет, ну как бы там со всеми поклонами, с Йорлом. Короче, два государства решает, если ты собираешься подойти, какой-то не пойми кто. Ну как не пойми кто? Я с героем пришел, как бы. Есть. Да, есть. Что да, потом гром барабанов увеличивается и входит. Барабанщик. Стражники. Точнее, не стражники, это. Охрана тюрьмы. Охрана, да. Рисуешь прикольно. Че, по-моему, это не все. Зашли. Как Пэкман так зашел, так и ушел. И выходит сам сюда. Можно это поздно? Йорл. Нет, давай после этого. Давайте сейчас после. Надолго будет? После этого поздно. Да. Сейчас надолго не будет? Нет. Сейчас, подожди. Выходит он сюда. Йорл? Нет, затезёшь. Йорл, это Тарлин. Тарлин. И о том, что он говорит, как обычно, мы узнаем после небольшой паузы. Если вы заплатите деньги. Да. Не хочешь кубики покидать? Ну кого? Пятью по-русски не стал лечиться. Так я взял, он сказал, через месяц только плохо станет. Я взял на месяц. Нет, в смысле, зачем кубики? На месяц. Каждый утро надо. Олег. Леонид, ты что? 15 суток, 14 мне осталось. Так мы же у лекарства лечим. Две недели взял, да? Леонид, ты что? Мы лекарства же уже лечим, нас не колбасит. Ты не будешь лечиться? И нас колбасит. Я сам вылечусь. А, ладно, смотри. А я тебя продам, да? Я употребляю лекарства, от него тоже колбасит, так же, как и раньше. Тебя каждые 2 часа будет туалет гонять. Вообще жестко. Тогда диарея. В этот день тоже не принимаю, тогда я кидаю. Как понимаю, перед этим жрец это объяснил. Слышь, что не будет, потому ты колдуешь. У меня тоже не будет. Ну как будет прикрыть это? Так, где? Все готовы? Карандашик еще мне нужен. Карандашик. Ну, сейчас. Сейчас у нас осталось сколько там дней? 4 дня осталось. 5 дней. В принципе, проще без этой фигни вылечиться, мне кажется. Да, мало ли, что там еще навешано. Еще срать там бегать каждые 2 часа. Это сотен. Чего? Сотен. Что ты имеешь? Бумажка там. Не здесь же. Ты готова? Да. Давай там быстро чипсы. Почти. Оп, убрали. Кстати, хороший патент нужно придумать. Мягкие чипсы, чтобы ими не хрустели. Все, погнали. Просто размочи. Мягкие чипсы. Мягкие чипсы? Ну, чтобы они... Все, погнали. В воде размочили. Да все, там уже все включено. А, уже все включено. А когда кто успел включить? Ты. Я нажал? Да. Все, тихо. Тарлин выходит вперед. Это стражники, да, его окружают? Стражники его окружают. Вы можете слышать или видеть там через какие-то больницы, окошки, что еще снаружи там очень много сразу разных пехоты, причем эта пехота, она... Пехота кучкуется... Какие-то комнаты есть отдаленные? Найдется. Пехота, она кучкуется с одной стороны чуть поменьше, с другой стороны чуть побольше. Тише. Явно те, кто, видимо, поддерживает короля и те, кто поддерживает... А какая половина больше? Ну, короля. Ага. В смысле короля? В смысле Йорла или Тарда? Короля. Йорл здесь вообще фигура назначена. Мы с Томасом отходим поближе где-нибудь, какой-нибудь закуток, я не знаю, там есть? Ну, сюда можете идти. Ну вот, да, поближе к этому месту. Но вы будете подготавливаться или вы... Нет, мы ждем, как бы мы слушаем разговор, но поближе к тому, чтобы... Он говорит, что он требует, чтобы Йорл вышел и сказал свое веское слово. Начинаем? Да. Начинаем? Нет, мы отходим, закуток отходим с магом, и он говорит, что-то меня... Куча поднимается, там, народ там начинает, там, ай, ты, какого хрена пришел, типа... Ну, типа того, да, но шум отлично, да. А писька у тебя большая, а борода, покажи бороду. Ты делаешь такая невидимости на Александра. Да. Хорошо, у тебя это удается. Ну вот, Йорл выходит. Я в инвизе подкрадываюсь и стою вот так. И Тарлин говорит, что я требую от тебя, Йорл, чтобы ты бросил свои... претензий на регалии, так как я выполняю эти обязанности лучше, и народ меня в этом поддерживает. И теперь он ждет слово от короля, и от Йорлина. Йорл. Вот, как он его звал? Эрл, Йорл, Йорлин, Йорлс, там не знаю. Бедный Йорл. Там у Падина уже там борода посидела. Я какой Йорлович, да? Йорлыч, Йорлыч. В общем, он требует, чтобы кто сложил свои полномочия, иначе... Иначе... Иначе что? Иначе что? Ну, дальше что? Но Йорл начинает... Йорл говорит, что я хочу взять слово. Позволение. Что, начинаю? Сколько там, говорит, минут? Сколько? Теперь ты сам действуешь. Нет, порошок сколько ты действовал? Час. Порошок? Нет, порошок 10 минут действует. 10 минут. Успеть, не успеть. Ну, в принципе, там одна доза или как? Я расспрашивает. Там одна доза была? Чем ты руководствуешься? Почему ты решил, что ты лучше? Давай дуй, дай быстрее. Дую, ну, как бы на Тарлин, это порошок, правда. Хорошо. И дальше, отхожу. Потому что иначе тебя можешь пропереть, если кто-то спросит, ты тоже будешь отвечать. А, ну, как бы я дую уже в сторону, понятно, да, и отхожу. Обратно ко всем. Йорл спрашивает, да, ты видишь, что тот лицо немножечко меняется. Йорл спрашивает, что движет тобой. И тогда Тарлин начинает держать ответ. Попкорн сидит на скамейке так сильно. Он говорит, я хочу власти. Король, мой брат, уже стар. И плохо справляется с обязанностями. Я считаю, что если армия будет со мной, то королю недолго будет править. И я думаю, что я буду лучшим королем, чем Лом Среброгор. Все начинают по всему залу прокатилось. Ну как бы народ неодобрительно, да, все возмущаются, естественно. А реакция этого Йорла? Йорл сам сильно удивился. Сам в шоке. Вопрос есть какой-нибудь? Йорл в шоке. Да, он дальше спрашивает. О чем он собирался спросить? А мы, чтобы, как он собирался решить проблему с гоблинами? Чтобы они... Да, точно. А как ты собираешься решить проблему с гоблинами? То есть, почему ты решил, что они перестанут нападать? На это подбоченец Тарлин отвечает, что эта проблема была решена еще раньше, еще до того, как ты ушел. Однажды мы в одном из походов захватили парочку гоблинов, которые имели некоторую власть. И я с ними провел свои переговоры. И нам удалось договориться, что они не будут претендовать на наши пещеры, а мы перестанем лезть к ним на поверхность и углубимся дальше. Я думаю, на моменте договорился с гоблинами, уже там зал вышел просто. Половина села, те, кто стояли, половина, которая была здесь, значит, перешла на другую сторону. Нет, просто все отсюда перешли до основы короля. Тарлин только начинает заводиться. А стражники, кстати, как реагируют? Стражники стоят, они солдаты. В шоке стоят? Ну, не видно, они под шлемом. Качаясь, некоторые падают. Так как я был... Падающих челюстей. Мастером над угодьями мне удалось навести некоторые мосты. Палыч, хватит хрустеть, да? Некоторые мосты переговорные с гоблинами. И так как я считал, что Йорл плохо справляется с обязанностями, как и наш достопочтенный брат, говорит он, криво ухмыльнувшись. Брат? Да. Его брат король, напоминаю. Я договорился с гоблинами, что они нападут на охотничий отряд. С Йорлом. Йорла. И убьют его. Чем, к сожалению, эти тупорылые создания справиться не смогли. Хотя мы верили, что это все так. Он понимаешь сам, что сейчас себя просто подписывает не один смертный приговор? Ему нравится рассказывать. Тут его понесло, да? Тут Остапа понесло. В данный момент. Ну а что, еще спросим? Вот, он говорит, что возвращение... Живой Гугл. Возвращение. Гугл по гоблинам, да? Точнее, по этим самым. Йорла было абсолютно неожиданно, но, как видите, я готов. Я проплатил очень неплохие деньги. И дальше он перечисляет. Кому? Всех, кому заплатил. Всех ломил козлина, позорный. Примерно 20 человек он дальше перечисляет. 20 гномов. Офицеры. Это офицеры, среди них два генерала, которые, как считалось, поддерживают Йорла. Также обещал им очень высокие посты после того, как мы наконец-то сместим моего брата. Кроме этого, отсосал у каждого солдата там еще что-нибудь там. Нет, этого он не говорит. Так что, говорит он, как вы видите, я неплохо подготовился и считаю, что сегодня власть должна по-настоящему перейти ко мне. Я просто не знаю, что это еще делать. Все это повисает Тронтупрт. Вопрос такой, да? У всего зала. Это просто как реакция короля Йорла на все это. Да, посмотрим, что. Может, аплодисменты? Сейчас, знаешь, нет, все поржали такие, типа, а теперь давай серьезно рассказывай, что было на самом деле. Ну вот он говорит, так, как бы, расставив ноги широко, то есть явно, как бы, считал, что все это отлично все рассказал. Гордость. И теперь видишь, что лицо начинает меняться, потому что начинает доходить, чего он того, что сказал. А до самих доходит, как бы, король как реагирует с Йорлом, как, что они делают? Они в шоке, конечно, небольшом, но в то же время тех, кто с ним. Это шок радостный. Стражники, после этого король встает и говорит арестовать его. Так расстрелять его, по-моему. Ближайшие стражники, вот эти вот. Стражники. Да, стражники эти. Подходят к нему, отбирают у него оружие. И после этого король говорит, что ты. Он не сопротивляется. Приговариваешься к изгнанию из нашего племени. Силой, данной мне Богом. Через кастрацию. А все те стражники, кого ты. То есть все те, с кем ты договаривался, приговариваются к казни сегодня на обеде, здесь, на площади. Всех немедленно доставить и привести в исполнение приговор. Опачки. То есть мы 20 человек сейчас поставили. Причем такой в шоке с кривой ухмылкой на лице, он еще не до конца осознал. Но что-то на ухо сразу говорит, а знаешь, я на прошлой неделе твою жену имел. Но меня никто не спрашивает, поэтому даже не отвечает. Его уводят, а король говорит, что сегодня же в регалии Йорла будут ему возвращены после казни на храмовой площади. А уже можно подойти к Йорлу? Народ... Что там, ликует, наверное. Ну, у них пол лица в шоке, пол лица ликует. А на смешке идет молва. Перекатывают, короче, тех охранников, потому что валяются. В общем, там они выходят на улицу, те охранники, которые еще ничего не слышали, они не понимают, что вообще происходит, почему выводят арестованного Тарлина, причем выводят те же самые, кто его и патрулировали. Вместе, да. Ну да, но молва начинает быстро распространяться. По городу. Да, отсюда. Вопрос, почему, ну просто как, вопрос как бы немножко автопа, больше по, ну как сказать, по всему миру. Почему их сразу казнить, а его просто в зал... Потому что он брат короля. Ну и что? Нельзя так с братьями поступать, если про тебя будет известно, что ты своего брата казнил. То есть твой брат как бы подкупил всех, это все сделал, его просто там, давай арестуем, а вот кого ты подкупил, давай их всех казним. Знание это как бы... Может даже нет, более жесткая жесть. Для гномов жесткая жесть. В их мафиозной структуре это очень серьезно. В общем, да, его уволили. Йорл можно под этим? Йорл, не сказать, что он очень радостный, но к нему вернулась его былая гордость, и он так стоит, выпитив грудь вперед, борода у него такая густая. Из вас. Толком он стоит, как перпендикулярно, да? Теперь по нему видно, что он как бы задумался над судьбами народа, но в то же время... Я не тот сломленный. Стряхиваю с ног остатки инвиза так. Дотряхиваю из штанов. И подхожу к Йорлу, поздравляю его. Тем, что. Йорл говорит, спасибо, друзья. Я не понимаю, что случилось. Может быть, у вас есть какие-то объяснения? Случилось чудо! It's fucking magic. Просто ты помнишь о том, что нам обещал еще. Перешите мне лапшу на уши, расскажите себе, что это было. Потому что я думаю, это было как-то вчера вечером, с вами, не совсем дурак. Вчера вечером. Обращайся к своему сыну, расскажи мне, Падин. Ну, а что мне делать? Ну, он не может. От отца, да. Ну, пускай, да, рассказывай. Рассказывай правду. Что это было сыворотка. Ну, прошу правду просто. Да, хорошо. Ничего мы не сделали. Ну, вы упоминаете, что это Хорт вам дал тогда? Нет, просто ваша правда. Наш мин. В десны ему залупили. Мы... Еще какие-то вопросы? Да я говорю, что... стоит сказать. А? Стоит про Хорда я такой говорю. Про Хорда? А зачем? У меня только один вопрос. Где деньги? Да, вот я это уже и... Сегодня, после всех торжественных мероприятий, будет пир. Чувак, ты обещаешь нам уже... Выдадим, и завтра с утра вы можете двигаться дальше. Второй день, я бы сказал, вторую этом... неделю. Не, ну, хотя, пока мы уже в городе, этому второй мой день. Мой сын направится с вами, а вы можете также завтра с утра закупиться всем необходимым. Спрашиваю Юру, почему так он просто остается со своим сыном, как бы отпускает с нами? Ему нужно набираться опыта. А ты что он вернется? С нами вернется. С нами даже. В общем, положив руку, он что говорит, в своем сыне я уж точно. Положил руку на хозяйство. Нет такого, что тот, кто ушел из клана, хотя бы даже ненадолго, как бы уже не считается. Нет, если такой его не знать. Не боишься судьбы своей, да? Найдут новую роль для твоего сына. Лея. А? Дальше скипайте время или что-то? Нет, пир же сейчас будет, как-то скипать. Не сейчас. Сначала казнь. Казнь, да. Идем смотреть на казнь. Попкорн с собой опять же захватываем. Да, вы, короче, тут немножко скипаете. А можно казнить одного? А, нет. Спрашиваю Йорла, может ли он повлиять на то, чтобы убедить короля не казнить офицеров, а, ну, не знаю, их просто... Разжаловать, да, бредовые. Предатели? Есть, почему не предатели? Здесь были, ты не совсем понял, здесь были офицеры, которым просто повысили жалование и обещали, что не будет войны, а есть те офицеры, которым напрямую проплатили. Так а чем разница? Я не понимаю. Напрямую проплатили, чтобы что? Проплатили, чтобы они поддерживали этого чувака. Ну, просто спрашиваю Йорла, предлагаю ему казнить тех, кто был в ответе за то, что сдали твой отряд, Йорла именно, а остальных, которые просто поддержали Тарина за жалование, разжаловались в рядовые. Ну, вот это король решил. Не, ну ты можешь как бы повлиять. Лом рубит с плеча обычно, но я вот тут никак не могу повлиять. Вообще никак. Ну, по сути, тебе жалко, что ли? Ну, нет, я предлагаю... Не жалко, а? Нет, я предлагаю... Просто как бы непонятно то, что знаешь, как бы понятно, я готов предатели, действительно предатели, не те, кто просто поддержал. Он тебе отвечает на это, что гномы не поддержат, если их будет казнить иноземец. Я привел победу к вашему... Перебить вашему можно? Я немножко недопонял. 20 человек, которые... Он рассказал, они именно те 20 человек, которые предали Йорла, которые сдали его отряд, или просто которые перешли на сторону Тарна из-за того, что он дал деньги? Ну, видимо, он так перечислял, типа, а вот эти чуваки молодцы, вообще, ребята, вот такие пальцы вверх. Я им так заплатил. Маму продали. Они так продали Йорла с потрохами, сказали, мы еще его, если что, прирежем, там, ну, понятное дело, что это. Невозможно. Не, ну ладно, казнь так казнь, чего уж там. Хорошо, значит, через некоторое время... А пир-то будет потом, спрашивал Йорл? Обязательно. Вот, опять пир. Да, не вечером без пира. Да-да-да. Нет, просто еще был без пира. Все выходят здесь, центральная площадь. Торжественная музыка заиграла. Кстати, интересно, как... Там палач. Здесь эшафот. Ой, гоблинов огромных. Здесь большая толпа, естественно, клубится. И шефа до этого стоял, или его быстренькому сделали? Да, естественно. Сделали, сколотили, что-то, не проблема есть. Каждый вечер убивают, что там сколачивают. Там просто сборы так, из места главок так составили. Когда по шахтам идут, всегда ставят распорки. Но. И ставят вот так просто, мама, и стоят. И видите, вот здесь вот толпа и что? Гномов со связанными руками. Они умело ставят распорки и всякие, где самые шафоты. Легко, недалеко. Вот, толпа шепчется там что-то, бухтят, как обычно. Декапитейшн или секция? Короче, ему голову будет отрезать или вешать? Отрубать голову. А борду сбривать не будет? Одного за другим. Не помню. Дварски. Выводит гномов. Нет таких. Объявляет обвинение. Предлагаю свою кандидатуру. У меня есть топор. Мне нужен опыт. Сын Йорл, кстати. У меня есть топор. Тебя берут, конечно. Ура. Даже без маски. Да, что ему скрываться? Давайте я и маску одел. Вообще-то ты видишь, что в толпе гномья девушка в черных обрядах стоит и улыбается. Без улыбки. Которую ты уже видел. Подожди, не помню, почему она улыбается? Она же хотела, чтобы против Йорла все было. Нет, ребят, она мне улыбается, не вам улыбается. Нет, вы понятно знаете, что она улыбается. Да, она улыбается, мне я говорю. В общем, их выводят одного с другим. И, конечно, почетную честь рубить голову изменника передают сыну Йорла. А Йорлу как бы надо. Надо ему качаться надо. Сейчас, ребят, я стою рядом. Я вроде за 1000 стою, чтобы там крепкий. Подводите. Почему? А, 1300, да, сейчас. Раньше 1000 было. 1300, что? Их выводят одного за другим. Да. Единицы, почему? И ты со знанием дела. Всем после приговора отрубаешь башку. Одному, другому, третьему. Не жалко этому? Где-то к 15-му у тебя уже немного устают руки, но ты остаешься все равно. Все с улыбкой. Как это Йорла смотрит? С первого отступает, нет? Йорла смотрит грустно. Надо, что сын как бы палач. Нет, ну, это сын у него взрослый, его выбор. Слушай, больше он уходит, что? С первого раза как-то рвать, нет? Все нормально, да. Я просто, ой, извини. Так раньше бывало, сейчас частенько. В смысле? Ну, любая казнь, это было не все с первого раза там. А теперь выводят сюда этого. Вот он. Да, Тарлина, да. Объявляется ему приговор. Вот ему с второго раза. Нет, его же. Его... Сейчас еще с нами пошли. Генерал со второго раза, с третьего раза. Ай, блядь, извини. Он уже очень сильно понурый, потому что, видимо, за это время дошло. Да нет, просто так бы... Какую дискотеку он устроил? Спустить всю карьеру просто за 10 минут порошка, правда. Его раздевают до нога. Кастрюлю. И после этого говорят, что признание будет, и он должен сюда выйти, положить свою бороду на шафот, должен ее отрубить. Я и кричу из толпы: кастрация! Отрубай бороду. Промахнись за мной. Анальная девственность. Топором лишись, пожалуйста. Ужас какой. Главное бы копьем еще топором, как ты представляешь. Не надо. Не надо. Ну да, в общем, он после того, как ты ему отрубаешь голову. Бороду. Промахнулся немножко и отрубил голову. Ну с кем не бывает. Ногой падает тут навзничь, никуда не убегает, зажав голову руками. Который отрубил. Лежит в шоке. Ну, то ли он там рыдает, то ли там не истерика, непонятно. Сопли. Все, я ухожу. Все остальные тем временем. То есть казнить пытаться. Человека нельзя, вот так вот ему морально опустить перед толпой, это нормально. Вот я не знаю, проще бы казнить было. Он жив остался. Так это еще хуже, как бы. Проще было бы казнить, как бы. Но вдруг все-таки королевская кровь в нем свой скажет, и он исправится каким-то образом. Там... Ты прикалываешься, без бороды уже после такого позора, как бы его уже обратно возьмут. Но борода растет. Можно победить потом дракона, не знаю, или что еще. Маку. Великий. Может, первого также изгнали? Не, мы знали, как вы все после этого вместе с толпой направляетесь на храмовую площадь. Там происходит ритуал. Оргия. Возвращение регалий. Йорл снова. Я, походу, вселился, блин, монах. Дух монаха перешел. Какая-то ненормальная. Йорл снова приносит свою клятву. И после этого его делают опять топором горных колен. А также мастером над самоцветами. После этого все направляются в сторону тронного того вот зала пиршеств. Кстати, я думал, дом-то был богатый у Падина и Йорла, то, что мы... Дом неплохой, да. Ну, как бы никак это не похоже, это значение всего клана. Ну, не все достаточно скромно. Там золотые, там как бы подсвечники. Три подсвечника. Я вам дам подсвечники. Да ты этого не видел. Кстати, вы можете в этот вечер заняться своими делами, чем хотите. Мы с любовью, да, друг у друга. Не надо. Теперь тебя, он периодически переходит. Дух Шуры везде витает. Йорл вам дает своему сыну указание, что нужно этих товарищей вознаградить. Хотите здесь оставайтесь, хотите не оставайтесь. Во-первых, награда первость за первость. Каждому положено из них 5000 золотом или 7000 самоцветами. Или 7000 самоцветами. Да, да. Так мало. Ты должен будешь прийти домой, там, убедить его, приехал, не знаю. Считать знание. Сделай что-нибудь. Бухгалтер. Ну, идем. Мало, серьезно. Деньги-то нужны вам, нет? Мы же уже. Да? Мы договаривались на эту сумму? Мы изначально договаривались на эту сумму, да. Я забыл уже. Не, мы торговались. Мы торговались. Да. То есть 7 самоцветами. Да. Идем, ну и сначала, конечно, забираем долю, чтобы было на что бухать. Я думаю, что побухать, что нам как бы бесплатно нальют. Ну это да, но все равно лучше сразу забрать, что мало ли что еще сегодня будет. Провожу их мимо подсвечников. Сразу смотрю за реакцию, да? Кому рука идет? Смотрю за всеми, да. Мага толкаю, может инвиз по-быстрому тут еще на серебро все кинуть? Не могу я инвиз. Мне сейчас немножко нужно вернуться к карте. Можно 1000 этими самыми черными ониксами? Чего? Ну пожалуйста, чем хочешь. Здесь у вас сейчас, вы сейчас в горах находитесь. А поясни для нас, для зрителей, что это такое? Здесь вот есть... Для зрителей поясни. Вы же где-то здесь находитесь. А? Город, который называется... Что такое для зрителей? Город, который называется Спрингмор. Так, где мы сейчас были? Нет, Спрингмор это человеческий. Город, фига себе, пишу как сбоку, смотрите. Спрингфилд? Ну только Спрингмор, да. Так. Спрингмор. Хреново пишешь. Ну я же кёс ногами пишу. Я наверное еще. Нет, Спрингмор. У меня все читается по-английски, у меня читается просто латиницей, да. По-албански. Теперь для этого города вам нужно будет выйти либо с караваном, либо отдельно. Если караван, то его нужно будет ждать дня 3. Да, если отдельно, то вы должны быть. Чувак, почему можете выйти сами свои компании? Тогда бери самых жирных по два этих. До выхода с гор. Соснули. Нет, изначально магазин не будет. Сейчас я вам расскажу сначала. До выхода с гор у вас идет гномий тракт довольно-таки безопасный. На выходе с гор там есть небольшая деревушка, где обычно торгуют гномы с людьми. И оттуда еще дня два где-то идти до Спрингмора. Идти, а если на сосликах? Сослики не пойдут дальше. Так, они за горы не бегут. Подземные. Мы поменяем, там горные только. Да. Там вы можете выторговать сослика. Не на всяких... Ну, договариваться с Йорлом, дадут нам по сослику, а лучше по два. Сколько угодно. Для сына ничего не жалко. Да, по 10 сосликов. Да, скажем, по 10 сосликов. Так сейчас вечер. Зачем 10 сосликов? Ну почему нет? Нет, он говорит, сколько угодно. Зачем? Да выторговать? Вы заколебетесь идти с этим караваном. Почему? Они же медленнее идти не будут. И кормить надо их. И у них сосликов вас никто не будет покупать. Почему? Ты сам сказал, можно выторговать. Нет, я сказал, можно купить лошадей. А, нельзя обменять? Сослики не могут существовать вне гор. Вообще? Они там помирают быстро. От чего? Ночью выходят за горы. Я на солнечный просто. Ааа, чё? Просто выходишь, такие трупы такие. Сосликов, да. Сослик бежал, бежал, выбежал. И умер. Следующий наиболее. Злые, блядь, пиздец. Чего? Комментарии мага. Ты, кстати, не хочешь себе сменить ориентацию? Я алаймент собираюсь, да. Алаймент? А то, а у тебя все такое алаймент? Мировоззрение. Мировоззрение? Да, мировоззрение. Ой-ой-ой-ой-ой. Добрый, злой. Нет, да добрый. Не добрый. Я говорю, добрый. А что вы все, Как гномы сказать, так хаотично добрый, да? Хаотично добрый. Ты не туда попал, я тебя сразу зачарую, как бы. В ту компанию. Не, ну ладно, нормально, по-доброму. Мы просто либо больше шутить будем, все. Да. Это называют шутить, там, знаешь, кому-то голову отрезать, кому-то. Муха шампал. Ну, это шутки, все нормально. Мы уже чем вы вечером занимаетесь, так и не понял. Развлекаемся. У нас пир там. Вам деньги выдали? По магазинам? Три дня на магазине. Шопинг. Три дня. Да, поехавший, что ли? Что здесь делать в этом дворском? Зашел в лавку, накупил лучшего и свалил сразу. Я предлагаю пойти с караваном просто. Самое простое. И зачем? Зачем вам лишний баллаж? Что тебе, да, вот этот вот караван? Ты с этим караваном еще три дня ехать будешь. Опять же великаны нападут. Женщин там не будет, наверное. Кстати, пока вы там беседуете в доме, приходит посланник от Йорла. Говорит, хочет встретиться с людьми, но он тебе говорит. С сыном или со всеми? Просто как бы. Я не люблю. Поехавший сослик, оторвалось у телеги колесо. С иноземцами. Там, короче там, говоря. А, понял. Этот товарищ вам приносит бумагу. Тын-тын-тын. Опять мы не можем отказаться, да? Нет, сходите на ритуальный камень. Бумага. У вас есть тут пленные великаны, тебе нельзя обменять. Так, тихо. Как самому умеющему читать Олежке отдают. Замечательно. Я нажал. Там написано на общем языке. Там кривенько, косенько, но нарисованы похожие портреты ваших бумаг. И написано, что за каждого из вас назначена награда 10 тысяч золотых мертвыми. Награда где? 5 тысяч золотых живыми. Ребята, быстренько, вспомнили. Пешком, быстренько, рванули. Не, он говорит, что вот эту штуку принесли с той деревни. Сверху? Объясни, а там мотивация есть какая-то, за что? Говорят, что вы какие-то опасные преступники, которые ограбили караван, уничтожили отряд. А там какие-то приметы? Королевская гвардия, уничтожили отряд элитной гвардии, да. Элитная гвардия, оттуда не знают. Ну, что похоже на вас, он говорит, что я надеюсь, что это не вы. Никто выживших не оттуда не мог узнать. Трое из вас похожи, да? Не, ну а как они могли узнать? Мы всех вырезали абсолютно. Ищут компанию в четверых. Почему нашли их, значит? А почему именно мы? Почему никто из всего того каравана? Не знаю. И там же приписано, что в случае нахождения обращаться к голубым плащам или к, непосредственно к визиру, как там назвали. Твою мать. Визира звали. А мы можем просто скакать закат, нет, сейчас? Без лопасача. Троян Белобород. Это кто? Это визир, который глава голубых плащей. Визир Тоналий. Короче, этот самый... Советник. Шериф. Советник, он же маг. Нет, он не шериф, он маг. Вопрос такой, там на этих... Ладно, мужики, у нас есть три дня. Даже на листовках. Я придумал. На листовках там описание ваше и лица нарисовано. Там ваше описание. Описание, то есть словами. Ну, кривенько нарисовано там, типа... Ну, там смайлик такой просто, там грустный, там веселый, как бы. Грустный, веселый, лысый. Один эльф и три человека разыскиваются. Три человека? А, монахи. Кстати, вам монахов не склинял. Нет, ты. Я эльф? Я не знаю, кто эльф. Ты эльф? Ты полуэльф. Эльф, старый. Чистый эльф? Старый. В общем, Йорл просил вам передать, что если вы упадете, то будьте предельно осторожны. Эльф, дварф и маг, отличная компания. Он говорит, он просил говорить, что он не вдается в подробности вашей насыщенной жизни предыдущей, но тем не менее, ему бы не хотелось, чтобы вас там почикали. Ты же, а в обратную сторону можно? Зачем? Куда? Гоблином. Какую обратную? Гоблином? Да, хочешь быть... Можно. Хочешь своему званию добавить убийца гоблинов? Массовый убийца гоблинов. Да, хочу. Вау, это правильный человек. Шаман бы... Гоблинский массовый расчленитель. Шамана бы я натолкал бы, кстати. Не, это бы название топора. Типа какой-то самый... Носитель массового расчленителя гоблинов. Носитель... Это будет причинитель гоблинских массовых. Что мы делаем дальше? Хорош. Афиксы, суффиксы перебирать. Что мы делаем дальше? Я предлагаю... посидеть здесь и подумать. А ты видишь, у нас другие гномы не сдадут. Это Йорл у нас не сдаст, остальные... Я предлагаю в библиотечку сгонять. Я предлагаю всем сейчас все сделать. Мы можем скинуть сейчас технически что-то поговорить, что мы себе набрали. Накупиться, одеться. Да, конечно. Да, то есть, чтобы не открывать три дня тут. Да, давайте, можно. Конечно, можешь сейчас выбрать, что у вас у кого будет. Давай сейчас поставим на паузу, да, а потом объявим то, что купил.